Владыка Урус кивнул своим добрым молодцам, мол, исполняйте, а затем пригласил оставшихся подняться к нему наверх. Ступени теперь подсвечивались фонарем идущего впереди старика, так что подниматься стало несколько легче, но все-таки 18-й этаж, если они не сбились со счету. И карабкаться осточертело всем, даже Симону. Котов принялся нервно насвистывать. Терпеливый бжегунь упорно пытался скрыть одышку, а Тучкин булькал непрерывно, захлебываясь от ядовитых замечаний. Однако никто из спутников не обращал на него внимания. Наконец они попали в просторный и светлый кабинет владыки. Во всяком случае, здесь, напротив широких оконных проломов, да, не проемов, а именно проломов, высился гигантский засыпной сейф. В углу, припав на сломанную ногу, догнивал письменный стол, а в центре полукругом располагались в меру ободранные и как будто даже сухие кресла. В них и было предложено сесть. Никто не возражал, только неугомонный Тучкин вопросил: «А может быть, нам все-таки лучше пригласить господина Силоварова на разговор к себе?» «Не лучше», — коротко и жестко ответил Котов. «Почему именно Котов?» Но Тучкин как-то сразу неожиданно сник. Симон смотрел в окно на дождь, и ему пришла в голову почти смешная мысль. Удивительно жалким выглядел этот мелкий, суетливый, игрушечный какой-то Тучкин рядом с тяжелыми, грозовыми, очень настоящими тучами. А седобородый, похожий на Берендея, старик Урус, озиравший своих гостей печально и торжественно, наоборот, казался прямым продолжением таинственных и могучих сил природы. Подобрав свой лилово-серый плащ длиной до полу, владыка придвинул табуретку и сел. Табуретка была примечательная, похоже, времен коммунистического строительства, и уцелевшая лишь благодаря заляпанности и пропитанности насквозь олифой, нитролаком и водоэмульсионной краской. «Выслушайте меня, люди», — начал владыка. «В нашем священном братстве беда и раскол. С тех пор, как мы здесь, наш дом не знал, что такое убийство. Данной мне властью я запретил убивать. Но, видно, власти моей приходит конец, коль появились люди, совсем иначе понимающие высший закон посвященных. И несчастна Бранжьена, та, которой нет теперь с нами, и несчастный Ноэль, тот, что убил ее. Оба они посвященные, но оба и растоптали высший закон. Сами же считают иначе, сами они считают себя посвященными иной конфессии. Но нет иных конфессий, есть только те, кто соблюдает высший закон, и те, кто нарушает его». Он помолчал, оценивая произведенное впечатление. Впечатление было никакое. Бжегунь силился понять, о чем речь. Тучкин раздражался, а Котов, спокойный как танк, все равно не ему расшифровывать эту абракадабру. Только проверял пальцем в кармане, работает ли передатчик, идет ли запись. А Симон медленно, но верно впадал в странное состояние умиротворенности и даже тихого восторга. Восторга первооткрывателя. Он тоже не понимал, но чувствовал наверняка, владыка Урус говорит правду, и разобраться в происходящем можно только с помощью этой правды. «Я знаю», — продолжал старик, — «вы ждете простых ответов, а простых ответов не будет. Время простых ответов ушло навсегда, я не смогу объяснить вам, кто такие Бранжьена и Ноэль и откуда они пришли. У посвященных не принято спрашивать об этом. Но вы хотите знать, и во имя этого знания употребите всю вашу мудрость и всю вашу силу. Но мудрости вашей, поверьте, окажется недостаточно. А сила ваша велика, но это оружие обоюдоостро, и, умоляю вас, применяйте его осторожно. Посвященные не граждане России и не граждане Британии, посвященные граждане Вселенной. Эту незамысловатую истину понимал даже наш последний президент. Поймите и вы. Попробуйте снова, как 20 лет назад, оставить нас в покое. Это наш общий с вами последний шанс. Сегодня у вас в руках Ноэль. Учтите, он может быть опасен, но я способен только предупредить. Не в моей власти уберечь вас от опасности. Я чувствую, власти моей вообще приходит конец, ибо не нами сказано. Умножай знания в себе, а не в мире. Это третья заповедь высшего закона. Единожды приступив ее, остановиться трудно, и мир вокруг начинает рушиться, но все-таки... Они еще могут остановиться. Я вижу надежду. Можете, черт возьми, допросить этого деда по всей форме, — зашептал Тучкин на ухо Бжигуню. — Ну, изменить ему, как это, меру пресечения. — Нечего менять, ваше благородие, — ответствовал Войцех также шепотом. — Он же ни в чем не обвиняется. Ну, вышлите вы ему повестку. Котов свирепо покосился на обоих, и они замолчали. Владыка тоже молчал. Потом произнес явно в завершении аудиенции. Может быть, мы навсегда уйдем отсюда. Возможно, даже это случится очень скоро. Спасибо. Котов поднялся первым. Вы оставляете за нами право прийти к вам с новыми вопросами. Безусловно. Только не делайте скоропалительных выводов. Да поможет вам высшая мудрость. Владыка проводил их к выходу, и в пронзительно-тоскливом огромном фойе с разбитыми зеркалами и ржавыми крючьями гардероба неожиданно тронул Симона за рукав. Господин Грай, если не возражаете, я поговорил бы с вами с глазу на глаз. Оба его начальника, застигнутые врасплох словами Урруса, приняли предложение, хоть и молча, но с таким откровенным энтузиазмом, что только полный кретин типа Тучкина этого мог не заметить.